История совершенно ясная и полностью реабилитирует сэра Тревика. Прошу прощения, но Анак... Что Анак? Он заявил, что видел сэра Ганнибала неподалеку от карьера, где произошло убийство. Глава 10. Странное исчезновение. Форд уставился на кроткого управляющего, не веря своим ушам. «Когда Анак говорил об этом?» — спросил он. «На днях», — ответил слуга Тревика. «Я ничего никому об этом не говорил, и прошу заметить, господин Форд, я никогда не обвинял сэра Ганнибала. Все, что я сказал тогда, это что сэр Ганнибал уехал из особняка на своем мопеде. Я не ожидал, что госпожа Крент, воспользовавшись моими словами, придумает целую историю, чтобы его обвинить». «Значит, вы, мистер Полуин, знали об обвинении?» «Да, все об этом знают. Миссис Крент ни от кого не скрывает своего мнения, что это сэр Тревик убил господина Боуринга. То есть раньше она так всем говорила, но в последнее время, похоже, передумала». «Совершенно верно», — подтвердил адвокат, вспомнив о взятке, которую должны были выплатить злобные экономки. «В сердцах, не подумав, миссис Крент наговорила много ерунды. Вы же сами, Иосия, отлично понимаете, что, отдав вам мопед и повернув назад, сэр Ганнибал никак не мог оказаться на месте преступления. Если бы он пошел через пустоши, то смог бы». «Боже мой! Так вы намекаете?» «Ни на что я не намекаю, сэр», — поспешно заявил слуга. «А вот Анак и в самом деле утверждает, что видел сэра Ганнибала неподалеку от места преступления. Как только он сказал это рабочим, они и пошли громить особняк сэра Ганнибала». «Ха! С чего это рабочие приняли смерть мистера Боуринга так близко к сердцу?» «Ну, господин Боуринг был очень хорошим хозяином и хорошо им платил». «Но сэр Ганнибал, который теперь снова стал владельцем карьеров, собирается делать то же самое». «Сэр Тревик никогда не был известен своей щедростью», — возразил Полуин. «А рабочим очень нравился господин Боуринг. Он разговаривал с людьми по-простому, словно был одним из них». «Он и был», — заметил юрист, расстроенный открывшимися обстоятельствами. «Господин Боуринг вырос здесь, в бедной семье, и стал, как это называют, джентльменом, только когда вернулся из Африки. Кстати, мистер Полуин, вы же там с ним и познакомились?» «Да. Они с сэром Ганнибалом занимались там сделками с алмазами. У меня были тяжелые времена, а сэр Ганнибал был добр ко мне и взял на работу». «Значит, сейчас вы, Иосия, должны помочь защитить его». «Я готов сделать это», — искренне сказал слуга. «Поверьте мне, господин Форд, я глубоко благодарен сэру Ганнибалу за то, что он сделал для меня. Не я распустил этот слух, а Анак и...» Тут Полуин заколебался. «И мисс Уорри». «Мисс Уорри?» — переспросил Освальд с удивлением. «А я думал, она уехала в Лондон». «Она собирается, сэр, но пока не уехала. Она пошла к матери Анака и побеседовала с ней. Миссис Карни поинтересовалась у нее, как вышло, что она так точно сделала предсказание, но мисс Уорри отказалась давать объяснение». «Естественно, всем хотелось бы узнать, как ей удалось предсказать гибель человека». «Вы не верите в то, что она и в самом деле предсказательница, господин Форд?» «Нет, Полуин, не верю. Думаю, мисс Уорри что-то знает». Его собеседник задумчиво потер подбородок и ответил: «Пожалуй, что знает. Она прямо заявила, что считает сэра Ганнибала виновным. А если соединить все ее недомолвки с историей Анака и добавить то, что я видел, как хозяин ехал по дороге на мопеде, не вдаваясь в подробности, то тут и полиция может поверить в то, что сэр Ганнибал виноват. Боже мой! Ситуация и в самом деле серьезная, Полуин. Но если полиция действительно его подозревает, почему они его не арестуют? Может быть, они бы так и сделали, если бы он не уехал. По крайней мере, мисс Стрэттон говорит именно так. Надо будет мне повидаться и с мисс Стрэттон, и с мисс Уорри. Кстати, а где мисс Уорри сейчас? Иосия назвал тихий пансионат неподалеку от дома сэра Ганнибала. «Вы и с Анаком захотите увидеться?» — уточнил он. «Конечно. Ведь он, должно быть, обознался». «Значит, вы не верите в то, что сэр Тревик — убийца?» «Разумеется, нет, мистер Полуин», — сердито перебил его молодой человек. «Я не вижу никаких причин, почему сэр Ганнибал хотел бы убить господина Боуринга». «Говорят, что деньги». Форд снова перебил его. «Смешно. Сэр Ганнибал ничего не знал о завещании. И опять же, Полуин, вы можете рассказать всем о том, что деньги оставлены ему в доверительное управление. Для мисс Тревик и Моргана Боуринга, при условии, что они вступят в брак». Тут слуга явно начал беспокоиться. «Неужели эта свадьба и в самом деле состоится?» «Все может быть. Во всяком случае, сэр Ганнибал дал на то согласие». «А девушка?» «Боюсь», — Иосия с удивлением посмотрел на адвоката. «Боюсь, что мисс Дерика иного мнения об этом браке». «Все может быть», — небрежно заметил господин Форд. «Во всяком случае, как я понимаю, такой союз вполне возможен. Но вы должны понимать, раз деньги были оставлены подобным образом, то у сэра Ганнибала не было мотива убивать господина Боуринга». Он ненадолго замолчал и, чуть подумав, добавил: «Если, конечно, вы, мистер Полуин, не знаете каких-то еще причин». «Откуда мне их знать?» «А как насчет дел сэра Тревика и господина Боуринга в Африке?» — неожиданно спросил Освальд. «Они были партнерами, занимались операциями с алмазами и были добрыми друзьями». «Честное слово, не могу сказать», — холодно ответил слуга. «Мне казалось, что они хорошие друзья». «А череп?» «Что череп, господин Форд?» «Я имею в виду тот череп, который кто-то принес в палатку мисс Уорри». «Я об этом ничего не знаю, господин Форд. Скорее всего, объяснить это может сэр Ганнибал». «Сэр Ганнибал тоже заявил, что ничего об этом не знает». «Ну же, мистер Полуин, вы ведь должны знать многое о жизни сэра Ганнибала и господина Боуринга в Африке. Что-нибудь, что сможет пролить свет на то, почему Боуринг так испугался того черепа». «Клянусь, я об этом ничего не знаю», — помрачнев, ответил Иосия. А потом взгляд его неожиданно прояснился. «Сэр, я был бы рад помочь сэру Тревику, который был добр ко мне и был хорошим другом». «Звучит довольно искренне», — заметил адвокат, внимательно рассматривая кроткое лицо слуги. «И что же вы посоветуете мне, Полуин?» «То, что вы сами сказали. Поговорите с мисс Уорри и Анаком, а также с мисс Стрэттон и миссис Карни». «А с миссис Карни зачем?» «Мисс Уорри, возможно, сказала ей что-то, связанное с пророчеством о смерти господина Боуринга». «Но вы сами сказали, что мисс Уорри отказывается говорить на эту тему». «Так госпожа Карни сказала мне, но вы можете услышать от нее другое. Я подозреваю, что мисс Уорри заплатила ей, чтобы та держала язык за зубами». Юрист опустил взгляд, задумавшись над услышанным. «Настоящая неразбериха», — вздохнул он. «Тем не менее, лучше мне поступить так, как вы сказали, господин Полуин. Я повидаюсь со всеми, кого вы упомянули.